148. Гуру. Сыны света учение Агни принимают безоговорочно и безусловно, ибо ему суждены. И все их существо устремленно и огненно впитывает даваемый учением свет. Это очень характерно и показательно для сужденных учеников. Некоторые не без основания полагают, что учение дано именно для них. Подобная готовность и способность впитывать в себя положение учения совершенно безошибочно определяют пригодность ученика к дальнейшему восхождению. Не готовый прочтет раз и отбросит, готовый сделает учение жизнью своею и с ним неразрывно сольется.